За столиком в кафе я отвести не мог влюбленных глаз. Все было как во сне, ты улыбалась мне. Весь этот мир был создан лишь для нас. Весь этот мир был создан лишь для нас. Так хочу, чтоб ты мне снилась. Каждой ночью жду тебя. Мой ангел, жду тебя, как солнце свет. Я так хочу, чтоб ты мне снилась. Только ты, любовь моя. С тобой одной хочу встречать рассвет. Своей судьбы причал далекий берег призрачной мечты. Куда идти не знал, тебя одну я ждал. Мой мир был одиноким и пустым. Весь мир был одиноким и пустым. Хочу, чтоб ты мне снилась. Каждой ночью жду тебя.